Могучие и величественные титаны чужаков возвышались над Колофисом, но не слишком впечатляли его. Да, они были выше, чем Канис Вертекс, но безжалостной жестокости, как в облике владыки войны, охранявшем вход в храм братства Перидов, в них не было. Колофис отступил назад и, запрокинув голову, осмотрел их продолговатые верхние секции. Фозист Кар рассказал Колофису об этих гигантах, и ему захотелось лично взглянуть на них и оценить угрозу. Он отвернулся от гигантских сооружений к своим воинам. 12 Астартес шестого братства стояли вокруг темного алтаря, от которого веяло мрачными ритуалами и жертвоприношениями. Во время рехахки Колофис слышал, как примарх называл гору местом поминовения умерших, и приказывал проявлять уважение к чувствам Акхору. Но это ничуть не уменьшило испытываемого Колофисом недоверия к местному населению. Их вождь с закрытым маской лицом стоял неподалеку, в компании десятка своих соплеменников. И все они тоже были в зеркальных масках. Их присутствие составляло обязательное условие посещения долины Астартес. Это попахивало какими-то тайными уловками. С чего бы Акхору возражать против посещения долины воинами легиона? «Что же вы пытаетесь скрыть?» – прошептал Колофис, обращаясь к самому себе. Заметив взгляд Акхору, он махнул рукой в сторону гигантских сооружений. «Вам известно, что это такое?» «Это стражи горы», – ответил вождь. «Может, когда-то они и были ими. Но теперь это весьма дорогостоящие статуи. Это стражи», — повторил вождь в маске. «Это титаны», — неспешно заговорил Колофис. «Гигантские боевые машины. В прошлые века они могли сравнять с землей целые города и уничтожить армию врагов, но сейчас они мертвы. Наши легенды гласят, что они снова будут ходить, когда Дайестай разобьют оковы своей вечной тюрьмы. Не знаю, что все это означает, но они больше никогда не будут ходить», — заявил Колофис. «Это всего лишь машины, мертвые машины». Он показал рукой на верхнюю часть одного из гигантов. «Если бы это был имперский титан, то вон там сидел бы Принцепс. Но поскольку сооружение построено чужаками, кто знает, что там внутри. Может, гигантский мозг в запаянном сосуде или целый отряд роботов. Все что угодно». «Кто такой Принцепс?» — спросил вождь. «Это бог?» Колофис оглушительно расхохотался. «Да, можно назвать и так. Термин не совсем верный, но он точно передает общий смысл. Для смертных любой Астартес бог, а титан, ну титан, это бог войны. Когда в бой вступают машины механикум, их остерегаются даже легионы. Эти гиганты никогда не двигались», — поведал вождь Акхору. «По крайней мере, никто этого не помнит. Мы надеемся, что они и впредь останутся неподвижными». «Ты ведь Ятири, верно?» — спросил Колофис, слегка наклонившись. «Да, брат Колофис, это мое имя». «Я тебе не брат», — прошипел Колофис. Даже отрезанный от сил эфира, лишенный возможностей прибегнуть к помощи хранителя, Колофис чувствовал сильное возбуждение, но не от потоков Великого океана, обычно придававших ему силы, а от простого сознавания своего превосходства. «Все мы братья», — спокойно сказал Ятири, словно не замечая его враждебности. «Разве не этому учит нас великий лидер? Он говорит, что все мы произошли от одной расы и были разобщены колоссальной катастрофой. А теперь снова воссоединились под зорким взглядом Небесного Императора». «Да, все это верно», — признал Колофис. «Но не все хотят воссоединиться. Кто-то оказывает нам сопротивление». «Мы не сражались против вас», — напомнил Ятири. «Мы встретили вас с радостью». «Это вы так говорите», — недоверчиво пробурчал Колофис. Прислонившись к алтарю, он разглядывал смертных сквозь зеленоватые линзы боевого шлема. Несмотря на то, что этот мир был объявлен приведенным к согласию, Колофис оставался в полной боевой готовности. На табло его шлема, Фаларики Акхору были белыми, сами воины красными, но индикатор угрозы держался почти на нулевой отметке. «Такова наша общая история», — сказал Йетири. «С того момента, когда ваш предводитель ступил на наши земли, мы стали ее частью». «Это все сказки летописцев», — огрызнулся Калофис. «А я не доверяю людям, которые постоянно носят маски, особенно зеркальные маски. Я хочу знать, что за ними скрывается». «Ты тоже носишь маску», — заметил Йетири, подходя вслед за Калофисом ко входу в пещеру. «Это шлем. Он производит то же самое впечатление, скрывает твое лицо». «Зачем вы их носите?» — спросил Калофис, приближаясь к гигантским стражам горы. «А ты зачем носишь шлем?» — не оборачиваясь, парировал Йетири. «Ради безопасности. Это бронированный шлем, и он не раз защищал меня от смертельной угрозы». «Я тоже ношу маску ради защиты», — сказал Йетири, останавливаясь у подножия стоящего у левого края гиганта. «От чего тебе защищаться? Ваши племена не воюют друг с другом, и в этом мире нет даже крупных хищников. В чем смысл такой защиты?» — спросил Калофис. Йетири развернулся и опустил руку на гладкую поверхность огромной ноги. «На таком близком расстоянии от грандиозного масштаба сооружений захватывало дух». Калофису припомнились почерневшие руины, каменки Ультизарны и противостояние Магнуса и Колосса Зеленокожих. Да, такую битву трудно забыть. Близкое соседство боевой машины чужаков помогло ему в полной мере оценить могущество примарха. В наших легендах говорится о тех временах, когда этим миром владела раса древних существ, называющих себя Элохим. Начал рассказ Йетири, присев на корточки рядом с гигантской ногой. Они были настолько прекрасны, что влюбились в собственную красоту. Йетири перевел взгляд на темный провал пещеры. Элохим обнаружили мощный источник силы, воспользовались им и стали странствовать среди звезд, словно боги. Они по своему желанию изменяли облик миров и создавали собственную империю. Они потворствовали всем своим прихотям, ни в чем себя не ограничивали и жили вечно, исполняя только свои желания. «Похоже, они неплохо устроились», — заметил Калофис, бросая настороженный взгляд в темноту. «Некоторое время так оно и было», — согласился Йетири. «Но подобное высокомерие никогда не остается безнаказанным. Элохим злоупотребляли своей силой. Они отравили источник своей развращенностью, и сила обратилась против них. В течение одной кровавой ночи вся их раса была уничтожена. Их миры пали, и океан поглотил земли. Но это было не самое худшее». «Вот как! И так уже достаточно плохо», — съязвил Калофис, которому уже наскучил рассказ Йетири. Легенды о возникновении и уничтожении миров присутствовали в большинстве культур. И, как правило, это были нравоучительные наставления для подрастающих поколений. И эта история мало чем отличалась от сотен других, прочитанных капитаном в библиотеке Проспера. Большая часть Элохим погибла, но среди тех немногих, кому удалось уцелеть, были такие, которых сила, некогда им служившая, изуродовала. Вот они и превратились в Дайестай, расу существ настолько же свирепых, насколько прежде они были красивыми. Элохим сразились с Дайестай и в конце концов загнали их в темницу под миром. У них не хватило сил полностью уничтожить врагов, но остатками своего могущества они возвели гору, закрыв таким образом темницу, а затем поставили у входа гигантских стражей. Дайестай так и остались под землей, но их жажда убийства неутолима. И потому каждый год мы приносим сюда своих мертвецов, чтобы Дайестай продолжали дремать. «Интересная сказка», — признал Калофис, — «но она не объясняет вашего обычая ходить в масках. Мы унаследовали мир Элохим, и их падение служит нам предостережением против высокомерия и самовлюбленности. Маски – Это лишь способ избежать их судьбы». Калофис на мгновение задумался. «Вы снимаете их хотя бы иногда?» – спросил он. «Только во время купания. А во время совокупления?» Ятири покачал головой. «Об этом не принято говорить, но ты не Акхору, и я отвечу. Нет, не снимаем, поскольку радости плоти были одним из тяжелейших грехов Элохим. Вот почему вас так мало в этом мире», — сказал Калофис. Больше всего ему сейчас хотелось вернуться в лагерь и восстановить контакт с Сиодой. Теперь, когда братство Перидов достигло зенита своей мощи, его хранитель превратился в крылатое существо из мерцающего пламени. Объединение с Сиодой позволяло Калофису и его шестому братству сжигать дотла целые армии, не сделав ни единого выстрела из многочисленных орудий. При этой мысли его гнев разгорелся еще сильнее. Было бы неплохо выплеснуть определенную часть ярости, вместо того, чтобы постоянно подавлять ее. Этот мир ничего не значил для тысячи сынов, и Калофиса раздражала необходимость болтаться здесь, когда в других мирах идут сражения. Король волков требовал их участия в битве, а они зря тратят время на забытой всеми планете, где нет ничего ценного. Подняв руку, Калофис прикоснулся к гладкой поверхности ноги Титана. Этот материал почти наверняка очень хрупок, и ему не терпелось его разбить. Калофис сжал кулаки и встал в боевую стойку. «Что ты делаешь?» – вскричал Ятири, мгновенно вскочив на ноги. Калофис не стал отвечать. В его руках нарастала сила, способная пробить сталь и смять броню машины. Он мысленно наметил точки, куда будут нанесены удары. «Брат Калофис, прошу тебя!» – молил Ятири и старался встать между Астартес и гигантской ногой. «Пожалуйста, прекрати!» Калофис уже сосредоточился на своих сжатых кулаках, но ударов не последовало. Его сознание добралось до восьмой сферы исчислений, но он заставил себя спуститься на ступень ниже, чтобы уменьшить агрессию и перейти к более созерцательному состоянию. «Ты только напрасно тратишь силы!» – крикнул Ятири. «Стражи неуязвимы!» Калофис опустил руки и на шаг отступил от несостоявшейся цели своего гнева. «Ты так считаешь?» – спросил он. «А это что такое?» От самой земли, словно трещины в камне, по ноге поднимались тонкие черные линии, похожие на вены, наполненные отравленной кровью. «Дай естай!» – прошипел Ятири.